Глава 48. Вена, 1883 год. Приехав в Вену, Николай снял квартиру в бедном районе, на окраине города, неподалеку от дешевых публичных домов. Он приобрел для воспитанника недорогую, но приличную одежду, впервые в жизни экономя каждый сантим. Бывали дни, когда Корнету до смерти не хватало рулетки, тянуло в Монако или Париж, но он боялся проиграться. Бриллианты, его талисман, по-прежнему лежали в холщовом мешочке в укромном месте. Рауль ничего о них не знал. Савин опасался, что мальчишка, для которого воровство было привычным делом, однажды украдет их и сбежит. Все время Николай посвящал обучению мулата хорошим манерам и азам грамоты. На его счастье, Рауль оказался смышленным и все схватывал на лету. Когда наступило время действовать, Савин отправился в редакции венских газет. «Я граф де Тулус-Лотрек», — представился он журналистам, сразу почуявшим сенсацию. «Я нашел Атлантиду. Вы должны написать в газетах, что я собираю высшее общество Вены и желаю рассказать ему о своей экспедиции». Носы газетчиков, как барометры, чуявшие перемену погоды, вытянулись. Они тут же принялись строчить статьи, и на следующий день вся Вена знала об открытии некоего графа. Купив номер газеты, где красовалась его фотография, Николай подумал, что в этом почтенном господине с бородой и стриженными усами вряд ли узнают мошенника Савина, даже если слышали о нем. Он надеялся, что до Рима или Парижа информация не дойдет. В этих городах знают и о Тулус-Лотреке, а вот в Австрии, Германии он пока ничем не прославился. Как только Вена заговорила о новом Шлимане, Савин тут же переехал в богатый отель в центре города, и это почти совсем лишило его денег. Оставались лишь жалкие крохи на еду, но Корнет почему-то был уверен, что все дело выгорит. Вскоре он получил приглашение от богатейшего барона Гольдштейна прибыть к нему в особняк и рассказать знатной публике о своем открытии. Лицо Корнета озарилось радостью. Первый шаг к большим деньгам был сделан. Он тут же написал, что это для него большая честь, и он ждет записку с указанием дня и времени. Граф Вальтер фон Гольдштейн не заставил ждать. И через день де Тулус-Лотрек в сопровождении хорошо одетого Рауля уже входил в огромный особняк, построенный в классицистическом стиле. Мальчик оробел. Он никогда не видел таких дворцов и такого множества хорошо одетых господ, составлявших сливки общества. Савин незаметно ущипнул его за плечо и прошептал: «Не бойся, я не дам тебя в обиду, только делай то, чему я тебя научил». Мальчишка тут же оскалился, показав великолепные зубы, и Николай услышал восклицание одной полной дамы в бриллиантах и перьях: «Какой прелестный мальчуган! Это, наверное, его верный паж, как Санчо Панса». «Вы не угадали», — повернулся к ней Николай. «Впрочем, угадать невозможно. Вы все узнаете, когда услышите мой рассказ». Гостиная барона набилась до отказа. Сам хозяин, высокий, худощавый, голубоглазый блондин, покраснев от напряжения, отдавал приказания слугам, и те, как пчелы, сновали между гостями, предлагая напитки и сэндвичи. Когда все расселись за маленькие столики, барон вышел на середину и представил знаменитого путешественника, графа де Тулус-Лотрека. Зал зашумел, загудел, послышались аплодисменты, но Корнет поднял руку, и воцарилась гробовая тишина. «Я приветствую почтеннейшую публику», — начал он, улыбаясь. «Честно говоря, соскучился по хорошему обществу и поэтому несказанно рад, что вы пригласили меня сюда». Николай откашлялся и глотнул воды, заботливо налитой в стакан. «Видите ли, слава Шлимана не давала мне покоя. Вспомните, господа, сколько лет искали Трою, и мало кто верил, что она когда-нибудь будет найдена. Но Шлиман поверил, и ему повезло. Я же верил в другое. Как известно, еще Платон писал о знаменитой Атлантиде, огромном материке, который был затоплен богами за грехи атлантов. Многие считали это легендой, но только не я. И я решил отыскать этот материк во что бы то ни стало. Я продал несколько своих имений, чтобы раздобыть деньги на экспедицию, и стал путешествовать по морям. По моим прогнозам, Атлантида, или то, что от нее осталось, должна была находиться в Атлантическом океане. Вроде бы мы хорошо его знаем, но можем ли мы с точностью утверждать, что открыли все острова? Разумеется, нет. Сделав многозначительную паузу, Николай снова глотнул воды. Долгие годы я потратил на поиски неизвестного острова, и, господа, я нашел Атлантиду. По залу пронесся возглас удивления и восхищения. Савин обратил внимание на одетого с иголочки молодого господина, сидевшего впереди и смотревшего на так называемого путешественника с нескрываемым недоверием. Корнет подумал, если это ученый, и он начнет задавать вопросы, ему придется умело обходить расставленные ловушки. Он поднял вверх указательный палец. «Но, господа!» — его голос зазвенел, как колокол. «Это не огромный материк, это всего лишь небольшой остров, расположенный в труднодоступном месте из-за сильных течений. Большая же часть Атлантиды действительно находится под водой». Молодой господин встал и бесцеремонно перебил Корнета. «Почему же вы в таком случае решили, что это осколок Атлантиды?» «Дайте мне договорить», — умоляюще попросил Савин. «Я как раз собирался рассказать об этом. Как вы помните, Платон писал о высокоразвитой цивилизации атлантов. Поверьте, на этом острове многое сохранилось. А вот так выглядят его жители». Он толкнул вперед Рауля. «Они очень смышленные и быстро схватывают все, о чем им рассказываешь. Вы можете пообщаться с островитянином, если есть желание». Он щелкнул пальцами. «Все жители Атлантиды выглядят как подростки, но тем не менее многих опережают в своем развитии». Публика загудела. Навязчивый молодой человек снова поднялся на длинных ногах. «Пусть расскажет о своем острове». В его голосе слышалась насмешка. Было видно, что он не верит ни единому слову новоявленного путешественника. Рауль подарил господам очаровательную улыбку и принялся рассказывать. Слушая мальчика, Николай еще раз поздравил себя с тем, что так удачно нашел напарника. Речь Мулата лилась как песня. Он говорил о мраморных дворцах с колоннами, о древнегреческих статуях, которые остались на острове с незапамятных времен, о шикарных фонтанах, извергающих серебряные струи воды. К сожалению, дойдя до этого места, Рауль помрачнел, сейчас жители осколка Атлантиды занимаются скотоводством и земледелием, потому что оказались оторванными от большой земли. Да, они пытались сделать большие плоты, чтобы вырваться с острова, но сильное течение приносило обратно к берегу. Николай видел, что его враг в первых рядах слушал Рауля с нескрываемым презрением. «Этот парень просто мулат, каких тысячи в Европе!» От негодования он брызгал слюной и готов был схватить подростка за шиворот и потрясти, пока тот не сознается в обмане. «Господа, вы взрослые умные люди. Неужели вы поверили в эту ложь?» «Ложь? Это ложь?» К длинному пробирался почтенный, всем известный профессор археологии, которому Савин обещал приличное вознаграждение, если все получится. «Позвольте узнать, молодой человек, кто вы? Может быть, археолог, которого ни я, ни мои коллеги ни разу не видели?» Его нижняя губа затряслась от негодования, и он обнял мальчика, как бы защищая его от нападок. «Поверьте, все, что рассказал вам граф, чистая правда». «Я знал об этом давно». Но, к сожалению, я и мой друг Бертье слишком стары, чтобы отправиться на поиски острова. А господин де Тулус-Лотрек осуществил мою мечту и достоин всякого уважения. Снова раздались аплодисменты. Николай кашлянул и выпрямился. «Господа, вы можете помочь островитянам, оказавшимся в бедственном положении». Он развел руками. «Я считаю это благородным делом. Пусть каждый из вас на сегодняшнем вечере пожертвует сколько сможет, конечно, этому молодому человеку, представителю древнейшей цивилизации». Барон фон Гольдштейн тут же выделил столик, и разодетые мужчины и женщины, открывая набитые кошельки, стали подходить к столу и кидать на него купюры. Николай отвернулся, предоставив Раулю заправлять этим приятным мероприятием. Мальчик складывал деньги в большой кожаный саквояж и мило улыбался. Когда последний гость сделал пожертвование, Мулат закрыл кожаную копилку и низко поклонился. «Благодарю вас, господа», — сказал он с грустью в голосе. «Я надеюсь, этого хватит, чтобы мои соплеменники могли вырваться с острова и рассказать о своей жизни другим людям. И тогда, я в этом уверен, и вы сможете посетить нас». «Мы сможем посетить вас в ближайшее время», — встрял барон. «Почему бы, господа, нам не организовать экспедицию на обломок Атлантиды?» Все захлопали в ладоши, Савина окружили и подробно расспрашивали, где находится остров и как туда добраться. «Мы просим вас, граф, быть нашим проводником», — слезливо произнесла толстая дама с огромной черной родинкой на лбу. «Ох, как я хочу увидеть этих прелестных атлантов!» Корнет приложился к ее руке в черной перчатке и клятвенно заверил. «Разумеется, я согласен». «Вот и отлично», — обрадовался барон. «Господа, я предлагаю собраться еще раз на днях, чтобы обговорить детали экспедиции». Зал опять зашумел, и Николай пронзил дрожь радости. Он предвкушал огромный куш. «Большое спасибо вам, господа», — выдохнул он с дрожью в голосе от волнения. «Мы с бароном сообщим вам о следующей встрече». Гости стали расходиться, пожимая ему руку и трепля по плечу Рауля, важно раздувавшего щеки. «Что ни говори», а мальчик прекрасно справился со своей ролью. Когда особняк опустел, Савин попрощался с бароном, и они с Мулатом вышли в темноту. До отеля было недалеко, и сообщники быстро зашагали по гулким улицам мостовой. У входа Николай отобрал у Рауля саквояж, взвесил его на руке, ощущая приятную тяжесть, и проговорил довольный собой. «Все прошло отлично, мой юный друг. Ты зря боялся». Свет уличного фонаря возле гостиницы осветил бледное лицо подростка. «Ты дрожишь?» — удивился Корнет. «Уж не заболел ли от радости?» Мальчик покачал головой. «Нет, я думаю о другом. Например, о том, господин граф, что полиции когда-нибудь станет известно о мошенничестве. А это самое настоящее мошенничество, господин». Николай оскалился и дернул его за рукав, чуть не оторвав его от дорогого костюмчика. «Ты считаешь это мошенничеством? Странно, что это я слышу от тебя, мой юный друг. То есть, когда ты освобождаешь от денег карманы и кошельки порядочных граждан, это честное занятие». Рауль замотал головой и вцепился в лацкан пиджака Тулуз-Лотрека. «Я никогда не скрывал, что ворую, господин граф, но не в таких размерах. Кроме того, эти господа знают нас в лицо, знают вашу фамилию, наконец. Нас поймают и посадят в тюрьму». Савин оттолкнул его и расхохотался. «Пусть сначала поймают. Поверь мне, я умею уходить от погони». Он зашел в холл гостиницы и стал подниматься в номер. Рауль следовал за ним, как приговоренный к смерти. В номере Николай первым делом раскрыл саквояж и стал считать деньги. На лице отразилось недовольство. «Я рассчитывал на большее», — буркнул он, бросив взгляд на Рауля. «Богатые всегда жадные, мой юный друг. Кому-кому? А мне это хорошо известно. Ну ничего, у нас есть случай пощипать их еще раз». Он скинул пиджак и упал на кровать, не снимая туфель. Корнету показалось, что так он еще никогда не уставал. «Я немного вздремну, а ванну приму потом», — проговорил он сонным голосом и зевнул. а ты можешь сделать это сейчас». Рауль опустился на диван, своей бледностью напоминая восковую статую. Мысль о тюрьме не давала покоя. Мальчик думал о том, что взрослый, богатый господин граф наверняка выкрутится, если они попадут в полицию, и все свалят на него. Самое паршивое, что все эти надушенные господа подтвердят. Деньги они давали островитянину, то есть ему, Раулю. Это ничем хорошим не кончится. Мальчик тихо встал с дивана и на цыпочках подошел к Савину. Его хозяин храпел, открыв рот. И подросток, надев ботинки, прокрался к двери, распахнул ее и кинулся бежать. О том, чтобы присвоить хотя бы часть денег, он и не помышлял. Главное — скрыться так, чтобы граф его никогда не нашел. Несчастный Рауль был готов снова терпеть холод и голод. Он знал, что деньги, заработанные мошенническим путем, никогда не принесут счастья. Николай проснулся рано утром и сразу почувствовал отсутствие Рауля. Чтобы убедиться в этом, он прошел в его комнату, увидел, что постель не разобрана, и помрачнел. Негодный мальчишка сбежал, испугавшись наказания, и тем самым все испортил. О том, чтобы собирать деньги на экспедицию, не могло быть и речи. Надушенные господа делали пожертвования островитянину, но не графу. Николай запустил пятерню в густые волосы, взлохматив их, и задумался. Можно было сразу сделать ноги, но Савин счел это решение опрометчивым. Лучше спокойно уехать, перед этим навестив барона и рассказать ему печальную историю о внезапной болезни маленького островитянина. Николай так и сделал. Барон выслушал его очень сочувственно. «Что же вы думаете делать, граф?» — поинтересовался он, закуривая дорогую сигару и выпуская колечко ароматного дыма. Савин пожал плечами. «Наверное, отвезу его обратно на остров. Когда молодой человек поправится, я снова приеду сюда, и тогда мы организуем экспедицию. Умоляю вас, дорогой барон, попросите прощения у ваших друзей за мой внезапный отъезд». Гольштейт похлопал его по плечу. «Ну, конечно, мой друг, я обязательно сделаю это. Жаль, что все так закончилось». Николай улыбнулся. «Нет, господин барон, все только начинается. Атлантида ждет нас». Барон осклабился, пожал графу руку, и они расстались самыми добрыми друзьями. Савин прямиком отправился в гостиницу, взялся саквояж и, наняв экипаж, приказал везти его на вокзал.